Зима приближается. Зима приближается. Сызнова какой-нибудь угол медвежий под слезы ребенка капризного исчезнет в грязи непроезжей. Домишки в озерах очутятся, над ними закурятся трубы, в холодных объятиях распутятся, сойдутся к огню жизнелюбы. Обители севера строгого, накрытые небом, как крышей, на вас, захолустное логово, написано «Сим победиши». Люблю вас, далекие пристани, в провинции или деревне, чем книга чернее и листаней, тем прелесть ее задушевней. Обозы тяжелые двигая, раскинувши ниф алфавиты, вы с детства любимую книгою, как бы на середке открыты. И вдруг она пишется заново, ближайшую первой метелью, вся в росчерках полоза санного, и белая, как рукоделье. Октябрь серебристо-ореховый, блеск заморсков оловянный, осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана.